Вообще говоря, выражение «суп на столе» является идиоматическим, — заметила тетя Жозефина. И, разумеется, не означает, что речь идет о супе как таковом. Оно просто значит, что обед готов. Однако в данном случае я в самом деле приготовила суп. «Ох, как хорошо», — сказала Вайолет. «Нет ничего лучше горячего супа холодным вечером». «По правде говоря, суп не горячий», — пояснила тетя Жозефина. «Я никогда не готовлю ничего горячего. Боюсь включать плиту, вдруг она взорвется. Я сделала холодный огуречный суп». Бодлеры переглянулись и постарались скрыть разочарование. «Как вам должно быть известно, холодный огуречный суп — несравненное лакомство в жаркий день. Я, например, лакомился им однажды в Египте, когда навещал моего друга, заклинателя змей. Если холодный огуречный суп с умением приготовить, он обладает восхитительным, немного мятным вкусом, он прохладен, и вы как будто не только едите его, но и пьете. Но в холодный день, в комнате со сквозняками, холодный огуречный суп нужен так же, как собаке пятая нога». Дети сели с тетей Жозефиной за стол и в мертвом молчании принялись с трудом глотать холодную склизкую жижу. Единственным звуком было лязганье четырех зубов солнышка о ложку. Вы, несомненно, знаете, что когда обед проходит в полном молчании, он кажется бесконечно долгим. Поэтому им показалось, что прошло несколько часов, прежде чем тетя Жозефина наконец заговорила. «У нас с моим дорогим мужем не было детей. Мы боялись их иметь. Но знаете, я очень довольна, что вы здесь. Мне теперь часто бывает одиноко тут, на холме. Поэтому, когда мистер По написал про ваши неприятности, мне захотелось, чтобы вы не испытывали такого чувства одиночества, как я, после утраты моего дорогого Айка». «Айк — это ваш муж?» — спросила Вайолет. Тетя Жозефина улыбнулась, но при этом она не смотрела на Вайолет и как будто говорила сама с собой, а не с Бодлерами. «Да», — ответила она с отсутствующим видом, и голос ее звучал словно издалека. «Он был моим мужем. Но он был мне больше, чем муж. Самый близкий друг, партнер по грамматике и единственный из тех, кого я знаю, кто умел свистеть с крекером в зубах». «Наша мама тоже умела», — с улыбкой заметил Клаус. «Ее коронным номером была 14-я симфония Моцарта». «А у Айка 4-й квартет Бетховена», — подхватила тетя Жозефина. «Очевидно, это у них была фамильная черта». «Как жаль, что нам не удастся с ним познакомиться», — сказала Вайолет. «Похоже, он был чудесный человек». «Он и был чудесный», — ответила тетя Жозефина, помешивая суп ложкой и дуя на него, хотя он был ледяной. «Мне стало так грустно, когда он умер. У меня возникло чувство, что я лишилась двух любимых вещей сразу». «Двух?» — переспросила Вайолет. «Почему двух?» «Я лишилась Айка», — ответила тетя Жозефина. «И лишилось озера Лакримоза. Оно, конечно, никуда не делось, оно там, внизу. Но я выросла на его берегах, я привыкла плавать каждый день. Я знала, в каком месте берег песчаный, в каком каменистый. Знала все островки посередине озера и все пещеры вдоль его берегов. Оно было как бы моим другом. Но с тех пор, как оно отняло у меня бедного Айка, я боюсь к нему подходить. Я перестала плавать. Я больше ни разу не спускалась на берег. Я даже убрала все книжки про озеро».